Так что сотни мелких сорванцов будут отличным стимулом для ФИСа в необходимости обрести коммуникативные навыки и в том числе человеческую речь, а то ее кроме меня, моих жен, шнурков и прочих змей в Европе за исключением еще пары разумных никто не поймет. Ах да, ведьмаки также входят в это число. Да, это определенно отличная идея. Не став откладывать в дальний ящик свое желание приобщить малышку к радости игр со сверстниками, я, оказавшись во дворце в своем домене и взяв Фису, переместился в скалистый приют, с мелкой на руках, которая с большим восторгом воспринимала каждое пространственное перемещение. Мы оказались в кабинете коменданта крепости «Скалистый приют». К сегодняшнего дню инфраструктура владения ордена в магическом мире значительно расширилась. Тут и освоенные новые территории, которые пустили под сельхозугодья, где теперь выращиваются несколько магических культур. Одна из них – это редкая разновидность магического хлопка, семена которого мы смогли получить в обмен за немалое количество моего яда. Когда за пару миллилитров моего яда на черном рынке, которым в Европе заведуют гоблины и где они небольшими партиями, раз-два в год сбывают мой яд, который стоит 50 тысяч галеонов за 1 миллилитр, нам пришлось отдать контрабандистами из Китая аж целых 3 литра моего яда, всего за сотню семян интересующего нас растения. И я не скажу, что обмен был неравноценным. Магический хлопок этого сорта является национальным достоянием правящей императорской династии Китая, и если бы воры попались властям при попытке кражи этой ценности, то они и все их ближайшие родственники вплоть до седьмого колена были бы уничтожены. Ценность этого хлопка в том, что это единственный магический материал, ткань из которого можно использовать в производстве ритуальных мантий. Собственная магия хлопка в значительной степени увеличивает положительный эффект творимых ритуалов, делая их эффективнее процентов на 15-20, а также снижает негативные, возможные последствия и откаты за сорванные ритуалы или ошибки при их проведении. Про то же, что ткань из этого материала превосходно подходит для зачарования, обладает потрясающими физическими качествами, а также очень приятно на ощупь, и вовсе, думаю, говорить не стоит. И вот уже 50 лет как мои вассалы заняты выращиванием столь полезного растения, из которого нами уже соткана немерено ткани, отчего теперь большая часть гардероба ведьмаков состоит из одежды, произведенной из нашего магического хлопка. На внешний рынок мы его не выпускаем и используем только для своих нужд. У ордена уже давно отпала нужда в средствах, денег у нас в закромах столько, что пришлось строить уже третью сокровищницу, и это я молчу о тех активах, что лежат на счету в банке гномов и гоблинов. Я же уже давно стал миллиардером и даже не знаю, какая точная сумма лежит на моем счете. Знаю только, что денег там больше, чем у первой сотни самых богатых родов Европы вместе взятых. Мои рыцари настолько стали обеспеченными, что уже на первых годах ученичества подрастающего поколения у тех в распоряжении одни из самых редких и уникальных материалов и ингредиентов, которые они, не стесняясь, используют в своем обучении. А ведь многое из того, что впоследствии сливается ими в выгребную яму, ранее в виде набора ингредиентов стоило очень большие деньги. Да тот же хлопок магический, из которого делается основная часть одежды и амуниции ведьмаков, для сведущего разумного выглядит как кощунство и страшное расточительство, а все из-за того, что ткань из этого материала стоит баснословных денег и в продаже появляется в очень ограниченном количестве. А все из-за сложности выращивания этого растения, ведь стоит где-то возникнуть такой плантации, а это достаточно редкое явление в связи с очень прихотливыми требованиями к магическому фону и почве для своего произрастания, так еще сам хлопок является очень желанным лакомством для очень ядовитого и живучего вида магических жучков. Что хуже, страшнее и быстрее саранчи расправляются с плантациями этого прихотливого магического растения, пожирают у под самый корень. Стоит только этим жучкам найти место произрастания их любимого лакомства, как уже ничего с этим не поделать и можно забыть об этой плантации. Этот жучок, очень похожий на божью коровку, только крупнее, имеет черный цвет в синюю крапинку, очень сложно истребить, и то, что способно их потравить, неизбежно уничтожает сам хлопок и делает местную почву более непригодной для его выращивания. Максимум новая плантация может просуществовать несколько лет без нашествия этой напасти. Как только это происходит, плантация на время прекращает свою работу и лет 20 ее не используют. Только спустя этот срок на это место прекращают возвращаться разведчики колонии этих паразитов, и это оно вновь становится пригодным для посадки хлопка. До тех пор, пока здесь вновь не объявятся эти прожорливые насекомые. И так из раза в раз. Моим же ведьмакам удалось найти способ, как оградить плантацию от покусительства этих тварей. И Аланта смогла создать некротический барьер, который не пропускает и убивает представителей только этого вида насекомых, без проблем впуская и выпуская других, что необходимо для нормального роста хлопка и его опыления. Ах да, к слову о здешних землях. Оказалось, Захар и на них положил свой глаз и даже протянул лапу, чтобы прибрать, да только сил у него для этого оказалось недостаточно. Ныне здешние места уже отдают, если можно так сказать, запахом Захара, но для того, чтобы стать неотъемлемой частью его физического тела, здешним землям нужно как минимум пару сотен лет, точнее Захару, на то, чтобы ассимилировать здешнюю реальность и перебороть волю магического мира, украв у того всю ту территорию, которую уже освоили мои вассалы вокруг крепости Скалистый Приют. Когда я узнал о сложившейся ситуации, то у меня в голове сразу же возникла мысль, а как там дела с Хогвартсом, все же теперь по факту его владельцем являюсь я, но заглянув в замок понял, что этот орешек Захару попросту не по зубам. Уж слишком плотно врос в историю мира замок Школа, в его реальность, а если еще взять в расчет то, что миллионы фанатов Гарри Поттера ассоциируют мир волшебства и магии с Хогвартсом, то вырвать и перебороть веру столь обширной паствы, задача для нас с Захаром пока не посильная. И то это я еще не вспоминал о том, что у Хогвартса, как у древнего артефакта, стало пробуждаться самосознание и зарождаться душа, а значит вскоре, в совсем недалеком будущем проделать то же, что с моим теремом в тайге или островом, будет и вовсе невозможно. В итоге мой мир сейчас выглядит следующим образом. В центре него вращается мир-домен бывшей территории подземного города Стлошх. Вокруг него, по так сказать недалекой орбите, вращаются несколько доменов-сателлитов, а именно остров с морем, терем с приличным куском таежного леса и мэна рода Гриффиндор и Тадам, цитадель ведьмаков. Своих вассалов мой хомяк также причислил к моей собственности, ну а Захар, пойдя на поводу у моего мироощущения, прибрал недвижимость Ордена Дракона в свою собственность. Это, так сказать, уже крепкая и устоявшаяся система, которая по естественным причинам сама уже никогда не разлетится, и с каждым годом сближения доменов с центральным миром, они начнут взаимопроникать друг в друга, и когда-нибудь наступит день, где-то через тысячу, другую лет, что они станут одним цельным миром. Но на этом Захар не остановился, и он словно спрут тянет свои щупальца силы и намерения обладать к Скалистому Приюту, что постепенно ограждается от магического мира и в скором времени, через пару сотен лет, должен стать самостоятельным доменом. А дальше уже по отработанной Захаром схеме, приближаем домен к центральному миру, налаживаем крепкую связь и медленно стягиваем к центру, поглощая его. Только с Хагом бедолага обломался, так как наших с ним совокупных сил, вместе с той, что предоставляют доступные нам источники энергии, тупо не хватило убедить магический мир и его реальность в том, что Хогвартс ему не принадлежит. Прибыв в приют, я первым делом наведался к коменданту, так как она единственная, кто пришла мне на ум и должна быть в курсе того, кто здесь за что ответственен. Мне было необходимо пристроить мелкую в ясли для ее социализации, это во-первых, а во-вторых, я хотел ей нормального счастливого детства, а оно невозможно без сверстников рядом. Не мне ж с ней устраивать безумие, шалости и дурачиться, когда возникнет такая необходимость и мелкой захочется выпустить пар. Так что ей понадобятся друзья ее возраста, с кем она бы была приблизительно на одном уровне развития, с кем ей будет интеллектуально и духовно комфортно рядом. Главу Скалистого Приюта звать Глория, девочка, которую приняли в ведьмаки 2,5 века тому назад, и она являлась тогда сквибов французской, старшей ветви рода Розье. После же ее инициации и становления ведьмаком, у девочки сразу же случилась истерика, ведь вместе с магией к ней вернулись воспоминания, которые были заблокированы родным дедом перед тем, как ее вышвырнули в подворотне Леона. Все же ублюдочная ныне политика у чистокровных. Вот как можно таким образом распоряжаться собственными детьми, наследием рода. И главное, никак у них не сходится в их куцах, чистокровных умишках, что раз за убийство сквибов родовая магия очень болезненно наказывает, вплоть до лишения магии и родовых проклятий, то значит сквибы представляют значительную ценность для рода, раз его магия их так защищает. Совсем идиоты разучились мыслить масштабно и перестали пытаться постичь суть магии, ведь даже очевидных вещей перед собственным носом не замечают. А ведь законы магии практически один в один совпадают с законами дикой природы. Эх, как после оказалось, Глория подверглась жестокому сексуальному насилию со стороны своего отца и деда после того, как стало ясно, что магом ей не быть, и те решили, что раз уж они ее все равно вышвырнут, то можно и плоть свою потешить напоследок перед этим. Дегенераты и деграданты. Ну что сказать, после того, как она стала ведьмаком и спустя полвека достигла силы и умения магистра магии, то сразу же наведалась в свое родовое имение и, считай, в тот же день главная ветвь ее рода полностью пресеклась. Девочка не пожалела никого, а с ее даром друида их смерть была мучительной. Она заразила всю свою родню спорами лишайника, что на протяжении месяца прорастал в их телах, терзая их плоть и не давая тем возможности забыться и потерять сознание. Все это время, что лишайник питался их соками, они пролежали обездвиженными, а Глория в этот момент находилась рядом и не покинула этих тварей до тех пор, пока каждый из них не испустили свой последний вздох. «Здравствуй, Глория, и знакомься, моя воспитанница Фисалия», — представил я девочек друг другу. «Здравствуйте, мессир, чем могу быть полезна?» Сразу же перешла она к делу, ведь всем известно, что я не люблю праздношатающихся и сам никогда без причины и надобности ничего не делаю, а раз я здесь и перед ней, значит, мне от нее что-то нужно. Хочу определить свою малышку к вам в ясли. Но я ведь не в курсе, кто там этим занят, к кому обращаться. Вот и направился прямиком к тебе. Ты-то уж точно в курсе, все же это твоя вотчина. Уделив более пристальное внимание малышке на моих руках, которая ответила той взаимностью и также с подозрением и опаской стала разглядывать новое для себя лицо, у Глории возник ко мне вопрос. А я тем временем глядел на мелкую в своих руках и дивился тому, что она уже в таком детском возрасте столь остро реагирует на стороннее внимание к себе и готова защищаться. Вот ведь хищница. Она ведь не ведьмак, и к чему был этот вопрос? Ведь каждый представитель этой расы с легкостью идентифицирует другого представителя ведьмаков. И она не человек. Кто она, мессир? Она фири, по своей видовой принадлежности ближе всего к сидам или альвам. А с какой целью интересуешься? У нас в приюте деток уже с малолетства, с яслей, обучают многим полезным в нашем деле премудростям, и мне нужно понимать ее возможности и способности, так как программа обучения и тренировок, которую малыши в игровой форме начинают проходить уже с трехлетнего возраста, может оказаться для Фисалии непосильной. С этим проблем нет, она ни в чем не уступает детям ведьмаков, единственное, она медленнее растет. Год за три, вот темпы ее роста, а когда она достигнет 40-летнего возраста, то будет выглядеть лет на 13-14, и дальше ее рост замедлится еще сильнее, а выглядеть на 20 она будет только когда ей исполнится никак не меньше 200. Это у ведьмаков, что даже став бессмертной расой, сохранились сроки и темпы взросления не только тела, но и разума, какими они у них были на момент бытия людьми, чего нельзя сказать о других известных мне долгоживущих расах, представители которых от старости не умирают и чьи темпы роста и развития разительно отличаются от человеческих стандартов. Тогда пойдемте, я отведу вас к главе отдела воспитания. А как, тут аж целый отдел, молодцы. Я когда только закладывал фундамент своего будущего ордена, старался вбить в голову всех тогдашних руководителей, что если принялись что-то делать, то хорошенько все обдумайте, посоветуйтесь с товарищами и только после принимайте решение, так как делать нужно сразу хорошо и на века. Вот и здесь они основательно подошли к этому вопросу. А хотя, мне-то откуда пока это знать? Я за все время своего главенства в Ордене Дракона был в Цитадели и провел среди ведьмаков от силы лет 7, так что еще неизвестно, сколько шишек им пришлось набить до того, как им удалось наладили процесс воспитания и образования своего подрастающего поколения. Да и то, пока еще рано судить об этом, и мне еще предстоит самому глянуть, как они с этим справились и каких успехов на этом поприще достигли. Глория, а кто занят воспитанием малышей и как оно у вас организовано? К своему стыду я упустил эту важную часть жизни ведьмаков. Решил я ликвидировать свое упущение и прояснить для себя этот очень важный вопрос. Глория с охотой стала меня просвещать. Всего под патронажем Алиси, так зовут главу отдела воспитания, находится 79 взрослых разумных в прямом подчинении, что помогают ей в присмотре, воспитании и обучении малышей, что находится под ее ответственностью до достижения детьми 11-летнего возраста. Наши ясли работают ежедневно и без выходных, так как у немалого количества детей их родители ведут активную жизнь по нашему основному профилю деятельности и частенько подолгу могут отсутствовать в цитадели, находясь на задании. Так что множеству деток приходится проживать в нашем интернате до возвращения кого-то из родителей. Глория, а сколько нынче детей у ведьмаков, что еще не достигли 11 лет? Ну так точно я сейчас ответить не смогу, это вопрос к Алисе, но на последнем нашем совещании она упоминала число больше 1500 человек. Нехило. Чуть не присвистнул я, и у меня возник закономерный и очевидный вопрос. И как Алисия справляется с таким количеством детей всего лишь с 79 помощниками? И получил незамедлительный ответ. Так это я упоминала только воспитателей и тех, кто находится в непосредственном подчинении у Алисии. Но вместе с этим количеством разумных, в воспитании наших деток оказывают свою помощь и множество других ведьмаков. Все зависит от того, кто нынче находится в скалистом приюте и у кого есть возможность посвятить некоторую часть своего времени детям. Также не стоит забывать о множестве кружков и факультативов, которые ведут мастера множества искусств и ремесел, что проживают и расположены у нас здесь. Ясно. Думаю, уже более конкретные вопросы мне стоит задать непосредственно Алисе. А сам хотел дать себе подзатыльник. Вот ведь олух. В цитадели, значит, организовал обучение, наклепав и разместив там артефакты со своими иллюзорными клонами, а скалистый приют обошел стороной, а ведь по своей степени защиты он превосходит цитадель. Нужно будет это исправлять. Да, так будет целесообразнее всего. Увы, но я недостаточно глубоко и полно посвящена в нюансы работы наших воспитателей. А мы, собственно, уже пришли. Мы оказались за территорией крепости, на небольшом лугу, граничащего с лесной чащей, и в данный момент на нем находилось 76 малышей примерно возраста Фисали, плюс-минус полгода-год, что очень внимательно следили за говорившей девушкой и несколькими взрослыми подле нее. Она же тем временем вещала: «Кто первым найдет вторую мою перчатку, тот получит угощение», которое она продемонстрировала, и этим угощением оказался большой леденец в форме белочки на палочке, а все свои слова она дублировала в ментальном, так сказать, общем диапазоне. Стоило же прозвучать ее словам, как малыши, словно потревоженные муравьи в муравейнике, с той же прытью стали разбредаться по поляне в поисках перчатки. И делали они это не бездумно, вполне сознанием дела и применяя для поиска различные методы и способы. Я разглядел нескольких одаренных малышей, что искали перчатку, пойдя по ментальному следу, оставленному, видимо, Алисией. Часть полагалась на животное обоняние, несколько же воспользовалась энергетическим зрением и, долгое время разглядывая перчатку в руке у девушки, стали теперь оглядывать округу в поиске схожей сигнатуры. Перчатки были сделаны из шкуры какой-то магической твари с сильным сродством с тьмой, отчего фанили они достаточно сильно. Но вот нашелся, а точнее нашлась победительница, и когда я понял, каким образом она отыскала вторую перчатку, я был сильно ошарашен. Мелкая пигалица чуть старше 3 лет взяла, да обратилась к инфосфере, туда, куда даже я без кучи предосторожности не суюсь. Эта же малявка шарила там как хозяйка, словно полезла в собственную сумочку и, переворошив там все и не получив за это по рукам и жопе, выудила нужную ей информацию, и уже через несколько минут она нашла искомое. Интересно, на что она будет способна, когда подрастет и овладеет своим даром полностью. А разглядывая ее духовные оболочки, я сразу же понял, чьим потомком она является. Девочка приходилась внучкой Аланти с Маркусом, ведь в ней был очень силен дар мага смерти, но самым сильным оказался дар духовный орган, что являлся своего рода продвинутым браузером для работы с информационным полем, и даже простого взгляда на него, без пристального изучения при помощи специальных ритуалов, было достаточно для того, чтобы понять, что у него просто уйма возможностей и способов применения. С его помощью, при наличии необходимой силы, девочка в будущем сможет читать память и познавать суть всего, что ей попадется на глаза. Страшный дар, очень опасный и сильный в умелых руках, полезный как в быту, так и в боевом аспекте. Она всегда сможет уберечь себя от неудач или же в бою видеть все слабые и уязвимые точки противника. И только я хотел обратиться к Алисе и Глории, как меня привлек ментальный всплеск радости, никак не могущий принадлежать ведьмакам, ведь диапазон ментального колебания был присущ животному и исходил из леса, совсем неподалеку от границы с лужайкой, на которой мы находились. Обратив на ту область пространства внимание, я в очередной раз за сегодня охренел. «Скажи, Глория, а это нормально, что сейчас в лесочке, буквально в нескольких шагах вглубь него от нашей поляны, трое наших малышей играют с мантикорой, а двое других с ее котятами. А то, что играют и что мантикора не рассматривает деток в качестве пищи и с радостью сама участвует в развлечении, мне стало понятным сразу, ведь один из проказников сейчас сидел у хищника ха-ха-ха-ха класса опасности, наивысшего принятого МКМ, на шее, а двое других, уцепившись ручками в хвост со смертоносным жалом, использовали тот в качестве качелей. Рядом же две девочки постарше игрались с котятами хищника, против которого без угрозы для своей жизни может выйти лишь магистр магии, мастера же матерая тварь с харчитой не заметит. Непробиваемая для среднего круга заклинаний шкура, отличные навыки маскировки, в которой той помогает врожденный дар отвлечения внимания, острое зрение, слух, обоняние, помноженное на невероятную силу и скорость, делает ее очень опасным противником в лесу. А если еще учесть, что она с легкостью рвет магическую защиту своими когтями и противостоять ей может только стационарный, крепостной щит, плюс яд, который лишь немногим уступает яду молодых василисков, то это смертельный противник для 99 магов Европы. Но мелким, видимо, забыли об этом рассказать. А вам разве не известно о них? И видя в моих глазах непонимание, меня стали просвещать. Правда, перед этим мне пришлось спустить Фису на землю, ведь той было очень любопытно установить контакт с такими же маленькими разумными, как и она сама. Рассказ о мантикорах меня не сказать, чтобы прям-таки удивил, но поразил, этого не отнять. Все же считается, что мантикор нельзя приручить. Отчасти утверждающие это разумные правы, да только мои вассалы и не приручали, они просто с ними подружились, сделав небольшой их анклав своими естественными союзниками. 200 лет назад стражами скалистого приюта при совершении их группы обхода близлежащих от крепости территорий, увидели в небольшом овраге обессиленную мантикору с приплодом. У той не было сил не то чтобы напасть, а просто приподняться, так как она потеряла немало крови, а ее задняя лапа была сломана. С кем-то у нее случился очень серьезный бой. И так уж вышло, что в этой группе стражей крепости оказался парень с ментальным даром, что позволял понимать и общаться с животными. Таких еще в Древнем Риме называли повелителями зверей, вот ему-то и удалось убедить умирающую хищницу позволить им помочь ей и ее деткам, что также без сил лежали рядом, так как, видимо, уже немалое время провели без пищи, и весь этот срок, что мантикора мама пролежала здесь, малыши голодали. В итоге кошку с котятами доставили в цитадель, где оказали помощи, как только та более-менее пришла в себя, отпустили на свободу. А уже через десяток лет у границы крепости стали появляться пятеро мантикор, а именно столько котят было у той спасенной, раненой кошки. Эти мантикоры без проблем подпускали к себе ведьмаков и даже устраивали с ними игры, имитируя нападение из засады и затем удирая. А спустя уже несколько поколений мантикор, чьи котята без агрессии воспринимали ведьмаков, те стали заядлыми посетителями наших территорий, и это очень сильно поспособствовало общей безопасности границы, снижению практически к нулю проникновению опасной живности к крепости. Несколько прайдов мантикор обосновалось по границе наших территорий и периодически заглядывают к крепости, а все самки с котятами так вообще чуть ли не под стены скалистого приюта перебираются на время взросления маленьких мантикор. Все же тут самое безопасное место на многие тысячи километров вокруг, и уже имеется немало случаев появления у ведьмаков-фамильеров мантикор. Слушая этот интересный рассказ, я наблюдал за Фисой, которая уже нашла себе подружку, к слову, ту самую девочку-победительницу и внучку Иоланты, и на пару с той сейчас лупасили пацана, который пытался стащить у них леденец, что они до этого поделили и в два рта обсасывали его с разных сторон. Да, определенно я все правильно сделал, что решил привести сюда мелкую. Глава 37. Преддверие заката империи. Ну вот, собственно говоря, я и добрался до земли своей обетованной, а то все время находились причины или же иные препоны, мешающие мне побывать на своей исторической духовной родине. Сколько бы лет я ни прожил на чужбине, даже мое перерождение в магической химере на земле лаймов не поменяли мою ментальность, и я все так же ощущаю себя русским, а если быть еще более дотошным, то скорее советским. Пусть я и зацепил советы лишь краем, первыми годами своей жизни в прошлом мире, но рос и воспитывался в среде, где все еще люди, невзирая на разрез глаз и цвет кожи, воспринимали всех бывших соседей по союзу как своих соотечественников. Еще свежа была память, когда отцы и деды вспоминали свои фронтовые будни, где делили хлеб, а вместе с ним слезы и кровь, противостоя общей угрозе, что сплотило практически на целый век множество народов, сделав Советский Союз монументальной, сильной державой с самой боеспособной армией и железобетонным духом, несгибаемой силой воли, которую наш народ совместно закалял в тех тягостях и испытаниях, которые ему было предвещено пережить сообща. Оказавшись же в нынешней стране, что еще не сбросило с себя ярма помещиков и монархизма, которая стала для Российской империи реальным бременем и веригом на теле всего русского народа. Уже давно минули годы, когда власть вместе со своими нуждами заботилась также и о благополучии собственного народа. Выродились все те благородные рода, из которых ныне лишь редкие единицы представителей которых отличаются на общем фоне от большинства уродов сидящих у власти, но их малое количество уже никак не может повлиять на общую ситуацию в целом. Аристократия настолько оторвана от проблем и нужд большей части населения, настолько пренебрежительно относится к собственному народу, что это все больше становится похожим на идеологию нацизма. На протяжении XIX века множество раз в стране случался сильнейший голод, но государство было безразлично к этому. Подумаешь, дети в деревнях мрут от голода, зато у них на вывезенном за границу зерне дешевцам 10, ведь засуха и недород не только нашу страну коснулись, а в Европе готовы в разы больше платить за хлеб. Вот и обирали до последнего зернышка крестьян помещики с целью получения наивысшей маржи. А бабы, если что, новых мужиков народят, ничего. Очень потребительское было отношение к простому населению у власть имущих. Императорский же клан в данные годы настолько разросся и оскотинился, что внутри него уже существовало аж несколько коалиций, которые тянули на себя одеяло, не думая о благе клана Романовых и уж тем более не о общем благе страны в целом. Не было единства в нем, чувства плеча и того соучастия, которым славны были наши правители-князья в годы раннего средневековья, когда не чурались пить из одной братины на тризне или же просто в походе вместе со своими воинами, они ощущали себя частью народа, а не пытались демонстративно дистанцировать от него. А что сейчас происходит? Последние несколько веков в стране потомков сварога. Еще какой-то век назад можно было легко повстречать деток знатных родов, что не знали родного языка русского, а говорили на французском. И это было нормой, а для особо одаренных родителей даже причиной хвастовства, что мол, глядите, какой у них славный малый, на языке Мольера свободно изъясняется, а язык плебса, то бишь русский, он даже не знает. Хотя даже сейчас можно отыскать подобных индивидов. О каком благоденствии в стране можно говорить, когда у нее куча рук и карманов, считающих, что они имеют полное право распоряжаться достоянием страны по собственному усмотрению. К примеру, один из Романовых был у руля военно-морского флота, и часть бюджета, отпущенного на крейсера и броненосцы, была растрачена этим идиотом на профурсеток, другой из их братьев заседал в армии и также не стеснялся запускать свою руку в армейскую казну. Все самые жирные места, где вращались самые весомые капиталы и куда шла прорва бюджетных средств, находились под задницами Романовых, что естественно развязывало им руки в отношении коррупции. Не боялись сукины дети быть арестованными, ну не будет ведь дядя, брат, племянник, внук и т.д. Кем им там приходится император, сажать в тюрьму или отправлять в ссылку близкую родственную кровь, не поймут-с. Вот и пользовались вырожденцы безнаказанностью, разворовывая государственные деньги, отпущенные порой на остро необходимые сейчас стране моменты, вроде как переоснащение армии современным оружием, амуницией, постройка новых, современных оборонительных систем и коммуникаций в преддверии войны с епошками, которая только для полных идиотов могла стать неожиданностью в ближайшие несколько лет. Англосаксы не могли допустить того, чтобы Россия перестала быть сырьевой базой для цивилизованных стран, а тут вдруг в дикой Московии начались шевеления и местные дельцы стали закладывать собственные производства и двигать вперед промышленность. До индустриализации промышленного бума, конечно, было еще очень далеко, но за несколько десятилетий открылось множество мануфактур, заводов и производств, и с каждым годом открытие новых возрастало по экспоненте, что очень тревожило наших западных друзей. Отчего англичане со своей заокеанской бывшей колонией САСШ стали насыщать наших восточных островных соседей современным оружием и военными специалистами, которые обучали их тактике современной войны, какой ее видели военруки самых передовых в данные годы стран. Для англичан и САСШ эта война была нужна, чтобы спустить с небес на землю Российскую империю, обкатать свое оружие и новые схемы ведения войны с их применением, а также в случае достижения епошками успехов, получение серьезных дивидендов с этой компании. Японское же правительство, получив в свои руки серьезные объемы ресурсов и четко поставленную цель от рук их предоставивших, что практически полностью совпадали с собственными чаяниями островитян, что спят и видят, как оттяпают у России все восточные земли вплоть до Урала, со свойственной этому народу дисциплиной и педантичностью приступили к выполнению поставленных задач на пути к цели. Во все крупные города Российской империи, находящиеся недалеко от Тихоокеанского военно-политического театра будущих активных действий, были засланы тысячи агентов и сотрудников разведки, от обычной агентуры до полноценных диверсионных групп, и делалось это уже с 1890 года. Больше 10 лет велась подготовка к успешному покорению русского Дальнего Востока и иных восточных территорий империи. Также японцы планомерно и основательно накачивали приграничные земли России с Китаем оружием, снабжая им различный сброд, готовый повернуть его в сторону русских и ведя подрывные работы среди коренного населения здешних земель, настраивая его против русских. Хотя последним в основном занимались англосаксы, японцы не были созданы для подобной деятельности. Большая часть японского офицерского состава являлись клановыми аристократами, и подобное лицемерие они считали недопустимым. Им претила и казалась недопустимой работа с людьми второго сорта, им было противно подкупать и увещевать, как они считали, одних дикарей, дабы те выступили против других. В общем, у России при нынешних условиях содержания боеспособности военного контингента, расквартированного на Востоке, было исчезающе мало возможностей одержать победу над страной восходящего солнца. И тут даже причина не в превалирующем господстве японцев в человеческих ресурсах, а в безалаберности и отсутствии должной дисциплины в верхах. Наши военные чины были столь небрежны, что могли обсуждать приказы из Петербурга в ресторации, не таясь, зачитывая их вслух, и это при том, что информация секретная. Да что говорить, если у японцев уже были в наличии фотографии только принятых и утвержденных чертежей будущих фортификационных сооружений, что должны будут усилить оборону порта Артура, Хабрина, Владивостока и других важных с военной точки зрения объектов на нашей территории. Вдумайтесь, их еще не начали строить, а японцам уже все о них известно. В общем, не смог я удержаться и все же посетил наш Дальний Восток и, к слову, даже имел честь вновь повидаться с Кощеем. И что у них за страсть устраивать вход в свои логово в центре озер? Была у меня еще по прошлой жизни мечта побывать на Байкале зимой и порыбачить в тот период, когда озеро сковано льдами. Дружбан мой Тимоха, с которым вместе тянули лямку в армии, родом из Новосиба. Зуев Тимур Олегович, ни разу не русский, при том, что фамилия, имя, отчество у него славянские. Его предки были из малой народности Дальнего Севера, что на момент прихода к власти коммунистов все еще жили кочевой жизнью, охотой и собирательством. Так что рожей он типичный бурят, в общем, из азиатской братии, и его кровь в нем играла всеми своими первобытными и яркими красками. Он был заядлым охотником и рыболовом, который однажды даже смог на нож медведя-шатуна принять и одолеть его, а когда вернулся после с рыбалки домой, его жена очень удивилась, как он умудрился на удочку медведя поймать. Его благоверная тогда даже подумать не могла, что шкура, притащенная Тимохой, это его личный трофей. В общем, мировой он мужик, и каждую зиму он, сволочь такая, драконил мою душу видео и фоторепортажами с Байкала. Но работа и семья сильно меня тогда ограничивали, отчего все никак не удавалось мне наведаться к нему на пару неделек. Все же отпуск у меня был не резиновый, а жена и дети летом хотели на море. Увы и ах, в этой же жизни я не обременен ни работой, ни женами и семьей в данный момент, так как мои благоверные все еще находятся в целительском сне, а малышка Фиса была пристроена в скалистом приюте и была полностью довольна своим нынешним положением. А раз такое дело, то я решил по дороге на будущее место боевых действий между двумя империями заглянуть ненадолго на берег самого крупного в мире пресноводного озера и насладиться его видами, чего мне не удалось сделать в прошлой жизни. Стоило же мне только выполнить задуманное и ступить на его берег из пространственного разрыва, как передо мной словно из ниоткуда материализовался Кощей, и чего приперся ко мне на порог. Не тебе здрасти, не как у меня дела, а сразу же наезд. Вот это гостеприимство. И будь это до моего посещения Григора Единого и взятия его под свой контроль вместе со всей его силой, мне бы пришлось утереться и проглотить подобное отношение к себе, но не сейчас. Может быть, я и не стал сильнее этого древнего божества, но уж силенок попортить ему жизнь у меня уже сейчас достаточно. А потому, я полыхнул на всю округу своей аурой и постарался сфокусировать все давление своей собственной заемной силой за Григора на этом ископаемом, что позволил себе говорить со мной в таком тоне. Ну, табличек с предупреждением, что это частная территория, я в округе не видал, как и забора тоже. А что конкретно я тут делаю? Так просто гуляю, нравится мне дикая природа и вот такие аутентичные места, до которых еще не дотянулась людская цивилизация. Говорил я это все с линцой, не выказывая никаких переживаний по поводу того, что тут передо мною стоит самая грозная бяка славянского фольклора. А уж то, что я не стесняясь демонстрирую свою силу и, можно сказать, провоцирую Кощея к обострению конфликта, так тут уже не мне стоит задумываться о возможных последствиях. Сейчас, высвободив свою силу и полностью открывшись миру, раскинув на километры вокруг себя свою ауру, я обнаружил точку, к которой привязан переход в домен Кощея, ведь от него веяло потусторонней, темной силой, которую мне наконец-таки удалось ощутить и от Кощея. В прошлую нашу встречу он для меня остался неразгаданным и его уровень сил был тайный. Сейчас же я смог прочувствовать всю разницу в силах между мной и им, и все бы для меня было бы очень печально, если бы я не имел в своем распоряжении силу Григора Единого. Так что даже несмотря на колоссальную разницу в опыте, на то, что он в личной силе чуть ли не в десяток раз сильнее меня, я все равно обладаю преобладающей над ним силой, с которой ему будет ой как непросто справиться, если вообще возможным. На моей стороне была энергия веры паствы, что населяет этот мир и соответственно эта сила имеет более высокий коэффициент реальности в сравнении с Бахианем Кощея в здешнем мироздании, но на его стороне опыт жизни в десятки тысяч лет и знания самого древнего божественного пантеона, когда-либо посещавшего этот мир. Насколько было известно Василисе, этот древнейший представитель из ныне живущих на Земле существ черпает свою силу из плана, что находится на кромке между явью и навью. Хотя это не совсем верное определение местоположения домена мира Кощея. Для того, чтобы дать точные координаты его местонахождения, необходимо понимать, что под правью, явью и навью понимал славяне. Правь – это домены и миры славянских божеств и потусторонних сущностей, которых можно отнести к светлым, где слово «светлые» подразумевает не предрасположенность небожителей к стихии света, а их отношение к жизни. Явью соответственно назывался земной край, мир, в котором живут люди и который обладает наивысшей степенью реальности. А вот с определением навидела обстоят немного сложнее. Этот термин объединяет в себе все те миры, лакуны и домены, в которых проживают демоны и темные божества, а также находящиеся близко к кромке. Кромка же это граница между серым пределом и всем остальным. Так вот, домен, в котором живет Кощей, находится на границе серых пределов, владений Марены и бывшего подземного загробного мира, что ранее был под патронажем ящера. Раньше как ведь было, до пришествия на землю русскую христианство, умирая славянин попадал в домен к своему светлому богу, последователем которого был и если его душа признавалась достойной, она отправлялась в своего рода рай. Но если человек не принимался никем из светлых богов, то его душа отправлялась в подземный мир ящера, при условии что разумный при жизни не заключал сделок с демонами, где платой была его душа, тогда он соответственно попадал в домен к темной сущности. Попадая же во владение ящера, душа проходила через истязания и пытки, в общем практически один в один христианский ад, но за одним исключением, душу не доводили до коллапса и разрушения духовных оболочек. Уж не знаю по какому регламенту и каким нормативам определялась эта самая грань, выше которой душу не обирали и доили на энергию, но после ее отпускали в серые пределы, владение Марены, которая является персонализацией концепции смерти. Она единственная богиня в славянском пантеоне, которая не приходится никому из них кровным родичем. История вообще умалчивает, как она появилась среди них. Нет никого, кто бы знал ее историю, ведь все остальные боги появились на свет позже нее и самые старые из них при осознании себя уже видели перед собой могущественных Сварога и Марену. Марена Хель богиня, которой не нужна никакая паства, так как она является частью механизма мультивселенского значения. А чем это я? Да о том, что славянская богиня смерти является владычицей серых пределов, который связан, взаимодействуют и участвуют в жизни всех миров мультиверсума, независимо есть ли там загробный мир, принадлежащий какому-то пантеону или нет. Даже те души, что проходят через христианский ад и рай, побывав после смерти в домен единого, после того, как с них там получают желаемое, те, отправляясь на перерождение, следуют в реку душ через план смерти, серые пределы, олицетворением которого является Марена. Ей абсолютно фиолетово, есть ли у нее паства, поклоняются ли ей разумные, она всегда будет обладательницей силы невообразимых масштабов, ведь она распорядительница плана, через который проходят абсолютно все души в мультивселенной. Домен же Кащея ранее располагался между владениями Ящера и Марены, но так как старшие божества славянского пантеона давно уже слиняли из этого мира, то сейчас домен Кащея болтается между явью и кромкой, за которой расположены серые пределы. Он привязан своей орбитой к серым пределам, а не к здешним мира, мир Земли плюс магический мир, что находится в тесной спайке. Хех, я только сейчас, столкнувшись с Кащеем лицом к лицу и прокручивая в голове его историю, я дотумкал, что Марена-то никуда не уходила, выходит. Серые пределы ведь все так же остаются мостом для душ в колесо сансары. И как же хорошо, что ей по большому счету вообще плевать на жизнь смертных, да и бессмертных в том числе, а также их возню в мире Яви. Никто из нас ведь и так не избежит в будущем путешествия через ее владение по дороге на очередное перерождение. А то ведь неловко вышло, я ж ее потомков под свою руку взял. Мальчики, ну хватит вам уже. Сперва я услышал голос и только следом за этим стала сходить сговорившая маскировка, явив нам с Кащеем прелестную девушку, скорее даже девочку-подростка неописуемой красоты. Багряно-розовые глазки словно два огромных рубина, алые губки и лукавая улыбка, за которой кроется чувство ожидания обязательной проказы от хрупкой бестии, и шикарные, длинные розовые волосы, что укрывали ее словно плащ, касаясь земли. Ух, хороша чертовка, и не будь я женатым разумным, уже давно бы спустил с поводка свою фантазию, в которой попользовал ее во всех мыслимых и немыслимых позах. Валиса, зачем ты здесь? И не будь я богом, не обладая столь широким спектром восприятия, то хрена с два я бы смог уловить в голосе Кащея стыд и стеснение на фоне кажущегося ледяного спокойствия и безразличия. Затем, что не хочу потом разбираться с последствиями вашей ссоры. А дальше уже красавица обратилась ко мне: ты уж извини моего чурбана, ну не умеет он с живыми разумными находить общий язык. Меня Валисой звать, а ты Светозар. Уже слышал о тебе от Лешего. Я как только узнал от хозяина лесов о том, что ты избавил наш мир от угрозы, которую представляли моя сестра и ее сокамерники, так сразу же после этого захотела повидаться с тобой и отблагодарить за этот благой поступок. Но, увы, ты скрылся, да так, что мне не удалось найти твоих следов. Естественно, я скрываю свою сущность, а вместе с ней и следы своего пребывания в мире, и в то, что она меня искала, я охотно верю, вот только не уверен, что только лишь с целью меня отблагодарить. Не стоит благодарности. Я в первую очередь воздал Василисе за ее попытку использовать меня в качестве мелкой разменной монеты, когда отправил ее вместе с ее товарищами по несчастью в хаос, руководствовался лишь желанием отомстить. Не нужно меня записывать в борцы за общее благо. Это точно не ко мне. Пока меня лично возможные последствия задевать не будут, я и не подумаю вмешиваться. Так что я сразу же расставил акценты и напомнил присутствующим здесь, что тварь я живучая и очень злопамятная, а также скорая на расправу. Но глядя на эту прелесть, что ассоциировалась с Луизой Франсуазой Леблан де ла Вальер де Тристин, мне с трудом удавалось поддерживать образ сурового бога, готового незамедлительно ответить на любую мнимую угрозу решительными действиями. Уж не знаю почему, но в прошлой жизни я питал нежную слабость к этой героине аниме, на которую оказалась так сильно похожа Валиса. И как такая прелесть могла влюбиться в такого мрачного персонажа? Признаться, любование девушкой со столь необычным, естественным окрасом волос доставляло мне странное чувство и вводило в диссонанс. Нет, я и по прошлой жизни видал девчонок, что красили свои головы во все цвета радуги, но их цвет волос воспринимался иначе. Глядя на тех малолеток, у которых ума хватало лишь на подобный способ самовыражения, сразу же чувствовалась неестественность их окраса, а вместе с ним и их поведение в целом. А все потому, что люди, которые столь резко и сильно изменяют свой внешний облик, желая таким образом выделить себя из общей массы, это явно следствие какого-то психического отклонения. Так уж природой в нас заложено, что мы облачаемся в кричащий облик только в тех случаях, когда нам это требуется. А нужно это нам либо для привлечения внимания самки, или же перед предстоящей битвой, дабы своим видом запугать оппонента. Вот две причины, которые нас как биологический вид в дикой природе мог побудить к подобным поступкам. И я, глядя на таких людей в современном обществе, что не в силу своих национальных, культурных или религиозных особенностей, а по собственной воле делают себе кучу проколов, пирсинг, тату на все лицо или красятся в яркие кричащие цвета, думал, это у них или между ног постоянно свербит, или же они находятся в состоянии постоянной ярости, отчего старался обходить таких разумных стороной, от греха подальше, так сказать. А может быть, это все из-за моего воспитания, которое дала улица. За наколку, за каждую точку на теле нужно уметь ответить. Да и вообще, в годы моего детства и юности все было более агрессивным, и нагнуть пытались за любой косяк. Сказал, сделал. Ясно. Ну, раз вы, Светозар, оказались рядом с нашим домом, то приглашаю вас к нам в гости. Уважьте, пожалуйста, и соглашайтесь, уж очень редко к нам гости захаживают. Ага, сейчас. Нашли дурака. Это в этом мире я еще могу попробовать навалять ее муженьку, и у меня есть на это немаленький шанс, и которого я буду полностью лишен, окажись в их домене. Ведь он вообще никак не связан с миром Земли, а является сателлитом серых пределов. Так что ну его нафиг. Увы, Валиса, но я тут мимоходом, а остановился на берегу озера лишь с целью полюбоваться и не собирался здесь задерживаться. Я ведь не ведал, что дорога в ваш домен начинает свой путь от озера Байкал, но обязательно воспользуюсь вашим приглашением позднее, обещаю. И расценивайте это заявление как хотите, можно ведь посчитать его и за угрозу. В общем, на этом наше общение и мое знакомство с женушкой Кащея подошло к концу, и попрощавшись, я отправился дальше на восток. Это ведь ранее, когда я только отправился в свое путешествие с намерением покинуть Европу и побывать за Уралом, эти места были совсем дикими. Сейчас не сказать прям, что многое изменилось, но все же намного лучше, чем было ранее. Да и границы России вплотную приблизились и встретились не только на бумаге с картами, но и фактически, с теми самыми странами, чья магия и культура мне были интересны. Это я о Китае и Японии. А раз уж в скором времени должна случиться война между моей прошлой родиной и Японией, то я решил поглядеть собственными глазами, как она будет вестись. Мне доподлинно известно, что в Японии как такового статута секретности не существует. Местные колдуны и маги, а также магическая фауна здесь особо и не стараются скрывать свое существование, разве что избегают контакта с иностранцами, хотя скорее просто не демонстрируя сверхъестественной составляющей своей культуры и жизни тем немногим приезжим, что проживают в их стране или находящихся проездом. А вообще Япония очень закрытая страна с сильными настроениями предубеждения перед иными национальностями. Одним словом, они еще те нацисты, где есть благословенные светом Аматерасу и Япошки и весь остальной плебс, гайдзины. Так как в устройстве их общества все следует давним устоям, то у них очень четкая иерархическая вертикаль без каких-либо социальных лифтов. Нет, так-то вроде как любой может объявить себя самураем, начать следовать пути меча и пойти на службу к благородному господину, самому таким образом став самой низшей ступенью военной аристократии. Да только в реале это очень сложно осуществимо. Для того, чтобы такого желающего принял к себе на службу какой-нибудь благородный вельможа, он должен из себя хоть что-то представлять, уметь обращаться с мечом, а ведь его еще и иметь необходимо. А откуда взяться навыкам обращения с оружием у простого крестьянина, который ничему кроме как выращивать рис больше обучен был? В общем, я это к чему? Я уверен практически на 100%, что в военных действиях со стороны японцев против России выступит в том числе и их маги. А все потому, что все благородные дома имеют в своем распоряжении магов, у них вообще нет разделения по поводу одаренной, неодаренных в семье. Нет, понятно дело, что у магов более привилегированное положение, но своих сквибов они из семьи не изгоняют, и те все так же остаются частью рода и служат тому во благо. А это означает, что множество офицеров японской армии являются магами, и мне очень любопытно, как будут разворачиваться события и вступит ли в предстоящую войну маги со стороны Российской империи. Были у меня на этот счет большие сомнения, а все потому, что у нынешнего императорского рода России и княжескими магическими родами, проживающими на территории империи, очень натянутые и прохладные отношения. Сегодняшних Романовых древнейшие и благороднейшие роды Руси уже не воспринимают всерьез из-за равных себе, а все потому, что нет в тех людях, что сидели на престоле Российской империи со времен Петра или даже капли крови Рюриковичей. Во-первых, изначально династия Романовых была седьмой водой на киселе в наследуемом праве на престол Руси, хотя все же родственную связь с Рюрика корнем они имели, но после того, как Петр Иль взял в жены чухонскую повариху, которую кто только не валял, то этим своим поступком он лишил себя возможности увидеть на российском престоле своего наследника. Уж не знаю, от кого там понесла Екатерина Иль, но установленный факт, что после того, как Петр I помер, хранящийся в их роду артефакт не признал ни в одном из якобы детей Петра родную кровь, его потомка. О чем вообще думал Петр I, когда брал в жену слабую напередок бабу, которая на тот момент уже отведала и распробовала обильного, множественного внимания мужского, вообще непонятно. Хотя чего это я, установленный факт, что Петя страдал психиатрическими расстройствами, да и не мое это дело, у кого там какие рога ветвистые. Просто после столь некрасивой истории, когда правда всплыла, магические роды перестали поддерживать какие-либо отношения с теми, кто ныне занимал трон Российской империи. А вообще маги даже рады были, ведь теперь им никто был не указ. Это перед природным Рюриковичем, потомком Сварога, которого позвал на свои земли гостомысл править, все коренные и пришлые магические рода когда-то поклялись верой и правдой служить земле русской и его потомкам. Но нет больше Рюриковичей на российском престоле, кончились. И нет больше никого над магами у власти светской, кто бы мог их урезонить или же призвать к оружию, на защиту отечества. Теперь каждый род сам себе голова и решает, как ему действовать в той или иной ситуации, как на международной арене, так и на внутриполитической. Вот и было мне интересно поглядеть, как в истории этого мира сложатся события и какие результаты получатся по итогу войны. Все же здесь есть магия, и она обязательно будет применяться в войне, ведь страна-агрессор не входит в юрисдикцию МКМ, отчего никакого статута не соблюдают. В принципе, и Россия не входит в число стран, где обязан соблюдаться статут, никто никаких клятв не давал. Но тут уж как-то само вышло, и российские маги по собственному желанию стали отдаляться от мирской и светской жизни, все более дистанцируясь от неодаренных. Уже два века как происходит расхождение и отдаление русских магов и лишенных дара сородичей. А если задуматься, то я сейчас такой херней занимаюсь. По большому счету мне плевать, чем окончится русско-японская война. Я сейчас тупо ищу на свою задницу приключения и чем бы можно было себя занять, пока мои девочки приходят в себя и находятся в созданных мною артефактах, которые должны ускорить их преобразование в богинь. Я даже на проклятие проверялся. Только я дорвался до сладкого и тут нате на лопате. Подожди, милок, еще, девочкам поспать надо. Эх, что за напасть? У меня даже предательская мысль проскальзывала. Может, и мне на время завалиться в лечебный сон. У меня ведь тоже моя девятая оболочка все еще активно раскрывается, и я еще по факту не обрел своего могущества, которым обладаю в потенциале, мне необходимо время для этого. Те же рудименты моих крыльев, отражающиеся в моей божественной змеиной сути, значительно быстрее бы сформировались, устроился я спать в такой же саркофаг, в которых сейчас дрыхнут мои женушки. Но, увы, мне не позволило так поступить ответственность перед Фисой. Все же она на моем попечении, и я даже провел соответствующие ритуалы, назначив себя ее опекуном. Сделано это было в первую очередь за тем, чтобы у меня был законный рычаг давления на пока еще мелкую Фири. Это нынче она милая и покладистая малышка, а каким будет ее характер, когда она подрастет? А не пошлет ли она меня лесом, когда я буду не согласен с нею и начну препятствовать притворению в жизнь принятых ею решений? Остав ее опекуном магическим, я имею не только право, но и силу, которая позволит мне без проблем вправить ей мозги, и Фисалия ничего с этим поделать уже не сможет. Хотя совсем себя без допинга я не оставил, и хоть залечь в необходимый для своей девятой оболочки сон мне не представляется возможным, я все же создал неплохое подспорье взамен упускаемым бонусом от саркофага, созданного для моих девочек. Я, побывав в Эгрегории Единого, с помощью Бахианя создал там некоторое количество серебра, что являлось собой неотъемлемой сутью трона небесного, а уже из него сделал артефакт следующего назначения. Он в постоянном режиме отслеживал состояние моего организма, и это я не только о теле, а всех девяти оболочках своей души, и в случае нужды направлял на необходимые участки живительную благодать, состоящую из Бахианя Единого и маны света исцеляющего спектра. Сейчас все внимание этого божественного артефакта было направлено на мою девятую оболочку и астральную оболочку души, которая все никак не могла принять законченный вид, так как душе не доставало собственных сил на быструю перестройку моей змеиной сути в драконию. А для мироздания по большому счету все различие дракона и змея заключено в наличии у первого крыльев и их отсутствии у вторых, а так они оба являются ящерами. Так что у моего астрального облика из прибавлений должны были добавиться крылья, чьи зачатки рудименты уже проклюнулись. И сейчас огромное количество энергии шло на их формирование из эгрегора единого. Все-таки мне очень повезло получить в свой доступ к практически к обязательному божественному плану переполненного энергией веры, которую уже больше 3000 лет никто не тратил. И пусть она не идеально подходит к моей сути и некое сопротивление усвоению этой энергии моей душой присутствует, но так как она не завязана ни к чьей сути, Творца в расчет не берем, мы все отчасти его творения и связаны с ним, так что то, что это вообще возможно, уже практически чудо. По моим прикидкам, лет через 10 быть мне истинным драконом, а это уже совсем другой коленкор. Бытие богом-драконом это уже совсем другая лига, нежели просто божественная. И все же красиво здесь на востоке нашей необъятной страны. Сейчас я сидел на одной из скал Курильских островов и наблюдал за разгневанной стихией, проявившейся в очень сильном шторме. Глядя на это буйство, сам был погружен в свои мысли и разбирательстве своих поступков, жизни в этом мире и пришел к неожиданному заключению. Все, что мною двигало на моей пути к достижению большей силы, самосовершенствованию, было побуждением моего эгоцентричного желания обрести самую красивую и достойную спутницу себе в жены. Все мои потуги, все, чего я уже достиг, делалось лишь с целью выглядеть самым желанным в глазах той, кто будет моим совершенством воплощения женственности и той, кто сможет обеспечить мне тепло домашнего очага, куда бы я стремился возвращаться и кого бы хотел видеть матерью своих детей. Признаться, неожиданно осознать, что по сути я всем обязан своим девочкам, и пусть на момент начала своего пути к восшествию на Божественный Олимп я даже не знал о их существовании, но я подразумевал их образ, что есть в этом мире те, ради кого мне нужно стать лучшим, совершенством, дабы у них просто не осталось шанса избежать моего притяжения. Глава 38. Начало войны. Все же наступил этот момент, когда я посчитал, что пришло время полностью закрыть вопрос с эгрегором единого. Сегодня я отправился в область на территории бывшего пантеона Яхве, откуда ощущалось чувство тревоги, а мне не предвещалось ничего хорошего. Облачившись в свои доспехи, которые после моего пребывания внутри отродья Лос, ее пожирание и перерождение в Бога, стали частью моей сути и моими атрибутами, артефактами, связанных со мной духовно, я еще поверх укрылся всеми известными мне защитами от самого различного урона, а личных защит, могущих меня уберечь от абсолютно любого одномоментного урона, на мне было аж 600. Все мои потоки сознания отстранились от предыдущих задач и переключились на мою защиту, а также мониторинг обстановки вокруг меня и своевременное реагирование на опасность. То же, что я увидел, прибыв на место, могло бы меня заставить посидеть, будь я обычным, простым смертным разумным. Передо мной, на золотом постаменте алтаре, в который утекало огромное количество бахианя, что мои собственные траты энергии веры из резервуара эгрегора единого за все время с момента получения к нему доступа на этом фоне покажутся каплей в сравнении с морем, лежал легко мною узнанный образ Христа. Уж не знаю, это реальное тело провозгласившего себя сыном Божьим Иудея из Назарета, отрока Иосифа, или же это воплощение веры сотен миллионов истово верующих христиан, что на протяжении прошедших 19 веков верили в его воскрешение и вознесение на небеса, но сейчас передо мной без доли сомнений лежало тело Бога, которое я никак не мог интерпретировать ни как живое, ни как мертвое, и мне вот ни разу не хотелось, чтобы он пробудился, обрел сознание и спустился на землю для свершения судного дня для всего рода людского. А именно в это ведь верят все люди книги, кроме разве что иудеев. А как только меня накрыло пониманием грядущего апокалипсисом, чье наступление пророчит данное тело, я, не думая о последствиях, вдарил по Христу на пределе собственных сил всепожирающей тьмой и испепеляющим светом. Уж больно сильно я струханул перед тем, что он может вот конкретно в данный момент пробудиться, и я окажусь у него на пути в его собственном домене. Тут уж никакие мои админские права не пересилят власти, которой будет обладать Иисус в домене своего отца. Вся сила моей атаки, которую я обратил на источник своего страха, базировалась исключительно на моих собственных возможностях, ведь стоит мне только использовать для этого мощности здешнего эгрегора, как он пойдет в разнос от столкновения интересов, что может привести к уничтожению всей системы. Мне не хотелось выяснять на собственной шкуре, к чему может привести использование Бахиэня Единого против его сына. Единственное, что я предпринял со здешней средой, это всячески пытался мешать поглощению Бахиэня телом Христа. Моя сила с огромным трудом аннигилировала тело ныне пока еще мертвого бога, ну или в состоянии летаргического сна, отчего для меня время словно застыло, а я с содроганием всей своей души пытался удержать исторгаемый из себя напор энергии, рождаемых моей божественной сущностью, поддерживая его в том же объеме, который справлялся с поставленной задачей уничтожения. Я всеми фибрами души собирался довести начатое дело до логического конца. Пространство и время вокруг меня просто сошли с ума, ведь я в данный момент пытался сломить убежденность всех верующих в единого на земле, что пришествие Христа и Сына неизбежно, а с ним и наступление судного дня. Я не мог с уверенностью установить точный срок моего нахождения в этой области пространства эгрегора, ведь реальность здесь выворачивалась наизнанку, и с каждым новым сантиметром распыленного на кварке энергии тела Христа местный фон становился все ближе к хаосу, но в отношении временной линии Земли мое пребывание здесь заняло пару лет точно. Я уже не видел ничего перед собой, и у меня сложилось такое впечатление, что от напряжения я вовсе лишился глаз, а вместе с ними и других частей тела, ведь в концовке противостояния я не ощущал ни своей физической оболочки, так и окружающего пространства. Все, на что меня хватало в последний год запредельной концентрации на заданной себе цели, это краем своей чувствительности ощущать рядом с собой воплощение будущего апокалипсиса и направлять на него атаку всей доступной мне силы с четким посылом уничтожить угрозу и уберечь реальность от грозящей ей опасности. А когда мое восприятие перестало видеть перед собой указанную моим сознанием цель, то мой разум просто отключился.